Гуру. «А я все же дойду», — говорит себе дух неукротимый, — «дойду, несмотря ни на что». И в этой решимости находит новые силы и мощно идет через все.